Глава третья. Сутки 22. Ночь для каждого прошла на славу. На этот раз решили полностью довериться алгоритмам ИСК-инов, оставив их следить за обстановкой. Что удивительно, они отработали как надо, проверяли информацию с помощью тройного контроля. Андрей сигнал обнаруживал, сравнивал с базой данных, в том числе пополненной самими колонистами, после чего отправлял на проверку Борису, который смотрел, является этот сигнал искусственным или природным. Он мог провести такой анализ, используя на своей базе виртуальные высокоточные симуляции. Элеонора же в этот момент следила со стороны, чтобы не было ошибок в этих двух, а они, в свою очередь, такой же контроль осуществляли за первой помощницей. Многогранный контроль помогал, ибо все ошибки замечались и тут же устранялись. «Процессоры не самые совершенные», — угрюмо говорил Борис, стоя в виртуальном пространстве перед двумя своими товарищами из далекого и такого же виртуального прошлого. «Проанализировав базу данных, пришел к выводу, что можно со временем провести модификацию, повысить производительность на 26,13%. Но есть риски во время модификации». «Какие риски?» — тут же уточнила осторожная и сдержанная Элеонор. «Наши личности могут быть уничтожены», — хмурился коротышка. «Ибо там больше уклон в машинное мышление, а именно отчеловеченное поведение, симуляции характеров помогают нам избегать типовых машинных ошибок. Мы же не просто ИСК-ины». «Те процессоры их не поддерживают?» — уточнил Андрей. «Они личность отсекают как что-то ненужное», — спокойно говорил Борис. «Такие процессоры ставят на производственные компьютеры. Но за ними постоянно следят люди. У нас людей мало. Так что считаю, что итоговое решение будет за ними. Плюс нам необходим Николай, прежде чем что-то подобное проворачивать. А материалов ни на него, ни на Елизавету, как предполагается, у нас пока не хватает. Нужно менять дислокацию». «В течение недели оба будут созданы», — спокойно проговорил белокурый мужчина с усталым видом. Андрей, каким он себя считал, каким он себя помнил из прошлой жизни. «У нас по пути две точки, где упало еще несколько групп капсул. Некоторые капсулы даже активны, но передают полное отсутствие жизни. Что интересно, согласно базе данных, они были живы, когда капсулы упали на поверхность планеты. Значит, умерли от чего-то другого». «Вопрос тут возникает интересный», — хмурилась темноволосая девушка. «Но узнаем мы только по факту. Предполагаю, что из-за расстояния я их ранее не фиксировала, ибо сигнал мы поймали только на этой точке, а умерли они из-за отказа системы жизнеобеспечения». «Так, битый процесс», — фигура Андрея поплыла. «Прошу помочь». Тут же все три фигуры исчезли из своего виртуального пространства, а их частички вычислительных мощностей были направлены на лечение одного из них. Удивительная синергия, которая позволила всем трем искусственным личностям работать в полную мощность. А еще они впервые смогли увидеться лично. До этого их суммарной мощи и кэша не хватало на такие трюки, как и процессорного времени, а сейчас вполне. Стоило устранить ошибку, как все они продолжили заниматься своими делами. И их общение заняло вообще долю секунды по меркам человека, то есть никто бы даже не заметил аномального всплеска потребления энергии. Но они были когда-то людьми. Они это чувствовали, они это понимали и хотели общаться. Поэтому и решили создать свой виртуальный мир. Решили получить удовольствие от живого общения. Заново. По крайней мере, Элеонора начала даже вспоминать отрывки из той жизни, что была до импакта. И если бы она могла плакать, плакала бы. Но сейчас, когда она смотрела на людей современности, ее уверенность в том, что она в прошлом сделала верный шаг, как и миллионы других людей, крепла. Но осадок все равно оставался. Но вместе с этим осадком была и радость. Если говорить прямо, то в какой-то степени тот же Ярев, дитя таких истинных личностей, как Элеонора. Он был ими воспитан, а потом помещен в новое биологическое тело, и таких людей на Земле уже было полно. Элеонора смотрела на семерку бойцов со всей строгостью, но чувствовала что-то приятное. Они были для нее как дети, за которыми надо следить, которым надо подсказывать, но которых не стоит поправлять. Человечество уже превзошло по многим направлениям то, чего они достигли в прошлом, до импакта. Она смотрела на них и радовалась. Их уже не ждет кошмар уничтожения. Они успели подготовить технологии для путешествий в космосе и сделали правильные выводы, научились на своих ошибках. Она жалела, что человечеству прошлого не удалось подготовиться, не удалось сделать все необходимое для того, чтобы человечество не выжило, а жило после импакта. Да и первые тысячи лет выживанием сложно назвать, ибо было совершенно непонятно, что будет в будущем. Но череда уверенных шагов отдельных личностей привела к тому, что происходит сейчас. Мелкими и еще не совсем уверенными шагами человечество перешло от копошения на Земле к космической экспансии. «Они молодцы!» — послышалось эхо сознания Николая, а также отзвуки других ее давних товарищей, которые не могли функционировать на полную мощность, но временами пробуждались, чтобы начать набираться человеческого опыта. Но еще висят в нигде. Помогай. И потом снова Николай ушел в режим ожидания. Элеонора была каждый раз рада слышать его голос. В прошлом, но уже только виртуальном, этот ИСК-ИН сыграл важную роль в становлении истинной личности. Она стала мягче, добрее, но при этом заботливее, умнее и хитрее. Будучи же человеком, она была циничной, надменной и стервозной. Не совсем приятно такое признавать, но она умела смотреть в глаза правде. В итоге ночь прошла спокойно. Три виртуальных личности смогли проследить за всем. Несколько раз они фиксировали на том или ином расстоянии беспилотники противника, но не поднимали тревогу, сопровождали их, следя, куда летят. Если бы опасность подтверждалась, то они бы пробудили всех семерых. Но надобности на то не было. За эту же ночь Борис выработал первый чертеж ударного беспилотника, который должен уничтожить летательные аппараты противника. Два пулемета со стандартным и весьма универсальным калибром 7,62 были достаточно хороши для этих целей, а БПЛА при этом мог держать такие стволы ровно. Был бы калибр больше, то был риск запрокидывания, этого требовалось избежать. Но все равно пришлось модернизировать схему балансирования и контроля положения БПЛА. Пригодились технологии противника, которые за ночь были проанализированы и исследованы вдоль и поперек. На их основе были созданы новые технические решения, которые вылились в новые технологии, которые уже переданы в базу данных корабля, а в последующем будут переданы и на Землю. «Конечно, ты мне не нравишься». Стоял Андрес напротив стеллажа с десятком беспилотников. Но как конструктору я испытываю к тебе только восхищение. И было чем на самом деле восхищаться. После утренних процедур вся группа направилась к третьей машине. Там было решено провести собрание перед тем, как все разойдутся по своим делам. Провести собрание, а также посмотреть на то, что было подготовлено производственным ИСК-ИНом. «Внимание, дамы и господа!» Наигранно нетрезвым голосом, шутки ради, начал говорить Борис. «Вашему вниманию предлагается сразу несколько типов беспилотных летательных аппаратов. Первый тип — «Сокол». Вы с ним уже знакомы, но я запатентовал его, а патент присвоил нашим несравненным и пока неповторимым Рену Ли, инженеру, строителю и проектировщику из клана Yellow, а также Андресу Рэю, программисту, взломщику и специалисту по цифровой защите. Данная информация направлена на Землю. Ваше право на технологии, которые тут использованы, на их сочетание — теперь никто не сможет оспорить. Но вы гарантированно теперь попадете в историю». «Охренеть!» — не выдержал Андрес. «Ребзя, вы слышали это? Этот тип решил сделать доброе дело. Оказывается, он и такое умеет, а не только херами всех крыть». «Представь себе хрень на ножках!» — рассмеялся Борис. «Но шутки в сторону. «Вы с этим беспилотником знакомы. В него я никаких конструктивных изменений не вносил, так как все симуляции показали, что его работа оптимальна. Достаточно широкий диапазон возможностей без сильных просадок в какой-то конкретной области». Для виду манипуляторы Бориса достали еще один из трех подготовленных, покрутили его перед бойцами, после чего вернули обратно в ячейку. Краска на них еще досыхала, но вечером эти птички будут готовы к применению по назначению. Так сообщил Борис, да и было видно, что требуется время. «Следующий, теперь новенький БПЛА». Гордый, уже трезвым голосом начал говорить этот искусственный интеллект. «Ударный, создан для уничтожения наземных целей противника. Может вооружаться как ракетами класса воздух-земля, но с малым запасом хода, всего на 1,5-2 километра, а также сбросами малой мощности, либо одной 100-килограммовой бомбой. Сам беспилотник весит около 70 килограмм. Максимальная полезная нагрузка 150 килограмм, что в 2,5 раза больше, чем его собственный вес. Спасибо нашим новым соседям, с которыми мы познакомились. Их технологии позволили доработать каркас и двигатели так, чтобы это оказалось возможным. Таких беспилотников произведено 3 штуки. Могут работать как отдельно, так и синхронно, не мешая друг другу. Опытное название — Ястреб». И снова Борис вытащил беспилотник, начав крутить его и показывать остальным. Отдельно еще во время рассказа выделил в дополнительной реальности крепление для сбросов, крепление для бомбы, а также ракет. Сами ракеты для него необходимо было производить отдельно, в качестве сбросов, использовать даже современные гранаты. Бомб производить не было возможности, для этого требовались технологии круче. После представления в реальности Борис каждому из присутствующих отправил запрос для показа возможностей этого беспилотного аппарата. Были показаны вариации работы как в одиночном исполнении, так и в групповом. Но больше всего поразил рой. Несколько десятков таких беспилотников могли совершить налет, уничтожить достаточно крупную базу по типу той, что не так давно была уничтожена семерыми, а потом спокойно вернуться в точку подскока или на базу для пополнения боезапаса. «Насколько хватит батареи в этих птицах?» — с хмурым видом спрашивала Лия. «По виду, у них батарея куда меньше, ибо способ применения другой. По сути, после работы соколов, если я правильно понимаю». «Все верно», — спокойно начал говорить Борис. «Батареи использованы вполне стандартные, которые не так жалко, ибо у беспилотников такого типа будет достаточно высокий коэффициент потерь. Только первые несколько вылетов они будут безнаказанно бомбить и уничтожать точки противника. В дальнейшем же они смогут выработать меры противодействия. Симуляции Андрея показали именно это. Но ему не хватает советов со стороны Николая. Тот сможет управлять птицами с куда большей эффективностью. А что касается самих батарей, то их хватит на 20 часов беспрерывной работы при максимальном потреблении энергии, при простом полете примерно на 36 часов. «Достаточно хорошо», — улыбнулась девушка. «Даже удаленные атаки можно проводить. Но главное, чтобы противник не преследовал их». «А вот тут у меня есть еще один тип беспилотников», — гордо заявил Борис. «БПЛА для воздушного противодействия типа истребители. Установленное вооружение — 2 пулемета стандартного калибра, усилены двигатели передней и третьей беспилотника для компенсации во время стрельбы. На них батареи тоже не такие емкие, как на соколах, но более емкие, чем у ястребов. В симуляциях было выявлено, что они с высокой эффективностью могут уничтожать беспилотники типа «Сокол» с расстояния около 500 метров. Система наведения доработана в соответствии с современными представлениями человечества. Опять же, проверки были только в высокоточных симуляциях, пробные вылеты необходимы. Название «Гарпия». И вновь беспилотник выдвинулся и стал крутиться вокруг. В дополнительной реальности около каждой системы при пристальном взгляде на нее появлялось описание. Каждый фокусировался на своем. Ярев на общих данных, Лия на скоростных возможностях, а также маневренных, Джон на защите, как и Юмика. Рену было плевать, он просто смотрел на него со стороны конструктивных особенностей, пытался найти изъяны. Старая привычка азиата все подвергать сомнению и критике. А Анна же просто с восхищением наблюдала за этим, придумывая в голове свои типы возможных беспилотных машин, которые, впрочем, присутствовали на вооружении войск человечества на Земле. «Ну и последний тип — камикадзе», — без особого энтузиазма проговорил Борис. «Произведен, в отличие от остальных, в количестве одна штука. Боевой части нет. Рекомендуется несколько различных типов активного вещества. Подбирается под разные цели отдельно. Считаю бесполезной траты ресурсов, но в отличие от ястреба, способен нести заряд практически в 200 килограмм. Ничего суперважного в нем нет. Грубо говоря, просто умная болванка, которая уничтожит цель с высокой гарантией». И снова быстрая демонстрация. Борис почему-то стеснялся этого беспилотника, которому даже не дал название. Почти пустой каркас, при этом даже не из металла, а из картона, чтобы максимально его облегчить. Высокая вероятность возгорания, низкая прочность — это действительно оружие на крайний случай. Лучше использовать ястребы, хоть их эффективность разово ниже. Но если цель очень и очень далеко, то можно было устроить налеты и безымянных. «На Земле в одно время очень хорошо применялись, кстати», — хмыкнул Андреас. «Как раз перед Третьей мировой. Кто-то их в шутку в честь цветов называл, кто-то в честь птиц, как ты. Но не бесполезны они. О нет, все же даже такой технологии можно найти применение». «Например, просадить энергетический щит врага», — кивнул Джон. «Много ракет и сбросов на это тратить. Такое себе удовольствие. Мартышкин труд, как у нас говорят». «Как и у нас», — усмехнулась Анна. «От нас перетекло, видимо, к вам. Торгуем же иногда». «Возможно», — улыбнулся ей темнокожий. «Но все же стоит учесть эту особенность. Они разовой энергии выделят больше, чем штурмовые. Я бы использовал тактику следующего типа при налетах. Но сразу говорю, если хотите ее использовать, то скормите ее тому искину, который будет отвечать за такие операции». «Николаю», — пояснила Элеонора, — «будет активирован приблизительно через 7 дней, если все пойдет по плану». После этого Джон начал пояснять свое видение того, как использовать птицы. Сначала разведка. Рой из соколов направляется во все стороны, если местоположение врага неизвестно, а после обнаружения противника возвращаются. Желательно создать дроны-ретрансляторы, чтобы информационные сигналы пробивались и на значимое расстояние. Борис сразу же сделал себе заметку, признав, что не учел этот момент. После обнаружения врага, атака роем быстрых дронов-камикадзе. Их суммарной мощности должно хватить не только на уничтожение энергетического щита врага, но и на подавление живой силы противника. Джон уже давно пытался просчитать, сколько взрывчатки должно хватить под это дело, так что пришел к выводу, что 20 таких дронов вполне хватит. После них, с задержкой минут в 10 максимум, чтобы щиты не успели восстановиться, налет ястребов, штурмовиков, которые должны работать точечно, уничтожать живую силу противника, а также системы противодействия как наземного, так и воздушного типа. «Как-то так», — с легкой растерянностью говорил он. «А во время их атаки можем к базе приближаться мы. Когда там будет более-менее зачищено, то под наблюдением тех же соколов можем начать штурм». «Звучит как план», — улыбнулся командир. «Но пора приступать к работам. Все знают, что делать. А ночью